на Лео супруга-сенатора. Много раз ты собывал на кладбищах. Хоронить министров и депутатов входило в его обязанности, но сейчас он поглядел на кладбище хозяйским глазом и удивился. Город, улицы, у каждой свое имя, номера домов, нет, не домов, могил. И чисто. Садовник срезает сухие ветки. Конечно, тесно, но, умирая, люди как-то съеживаются. Зато хороший квартал. И то, что кладбище — город, что оно входит в жизнь, успокоило Тесса. Он стоял один над раскрытой могилой. Он увидел вдали рыжую голову Люсьена и отвернулся. Да чего Люсьен похож на дядю Робера? Робер был бандитом, а Люсьен исчез за памятником. Он пришел сюда, ни о чем не думая, как лунатик, проститься с матерью, домой пойти не решился. Увидев гроб, украшенный серебряными листьями, маскарадные шляпы могильщиков, постную физиономию Братаэля, васильковый галстук Жулео, Люсьен понял, что матери здесь нет, и убежал, озираясь, как неудачливый вор. Все, выстроясь, чинно проходили мимо могильщика, державшего на подносе землю, и бросали вниз горсточку. Потом жали руку Тесса. Сколько раз Тесса брал щепотку земли, жал руки вдовам и вдовцам, но теперь все это показалось ему непонятным. Дул холодный резкий ветер, от него было больно глазам. Тесса жмурился. Вдруг он подумал, может быть, это меня хоронят? Два места. Он зашатался, чья-то заботливая рука его поддержала. Он поглядел, борода Дормуа. А говорили, что Дормуа меня ненавидит. Теперь Тесса вглядывался в лица, проверял, какие депутаты пришли. Это напоминало голосование в палате. И с радостью Тесса почувствовал, жив, просто усталость. Вечером он поехал к Полет. Он долго колебался, не скорбит ли он этим памятью Мали. Но все же поехал. Он нуждался в сочувствии, в ласке. Слишком пусто было дома, и всякая безделка напоминала об Амали. Полет была полной красивой женщиной. Обладая небольшим, но приятным голосом, она исполняла в варьете песенки, то сентиментальные, про жену моряка, про гибель солдата в пустыне, то непристойные. В жизни она не любила сальностей, была благодушной, созданной для уюта, обожала детей, огород, рукоделие. На сцену она попала случайно, глупая связь в ранней молодости. Тесса сошлась 3 года тому назад. Эта связь ей льстила, к ней, маленькой актрисе, приезжал блистательный адвокат, депутат парламента, теперь министр. Дочь провинциального лавочника, она писала с ошибками и посвящала досуге и детективным романам. Тесса она уважала. Он все знает, вставляет в разговор стихи и латинские поговорки, говорит об Америке, как о соседнем квартале. Она и жалела Тесса. У нее было доброе сердце, много работает. Больная жена, неудачные дети. Старалась его порадовать. Причесывалась, как он любил, вязала ему галстуки, готовила домашние паштеты. Тесса ее баловал, и Полет была убеждена, что она ему верна, хотя у нее был второй любовник, Жокей Альбер, о существовании которого Тесса не подозревал. Для Полет это не было изменой. Раз в неделю она встречалась с молодым Жокеем, который знал только имена жеребцов. Он находил даже полицейские романы утомительными. Полет с ним не разговаривала, не вязала ему галстуков, не угощала паштетами, она только его целовала, жадно, молча. Так едят очень голодные люди. И, уходя, она не чувствовала ни печали, ни угрызений. Она сидела у себя в голубом кимоно, на котором были вышиты цапли, когда позвонили. Увидев Тесса, она удивилась, не ждала его сегодня. Он молча поздоровался, прошел в комнату.